Глава третья. Ранее. Ярослав. Ярослав Владимирович, сексом надо с девушками заниматься, а не со снегоходами. Насмешливо грохочет сверху, отвлекая меня от ремонта. И я запрокидываю голову в поисках источника звука. Заранее знаю, кому принадлежит этот ехидный голос. «А ты опять все перепутал!» «Элементарным вещам тебя учить приходится, младший босс!» Смазав гусеницы, отталкиваюсь от снегохода и ловко подскакиваю на ноги. С улыбкой поворачиваюсь к гостю, который кажется пришельцем среди бардака в нашем старом пыльном гараже. Он в пальто с иголочки, слегка припорошенном снегом, идеальных брюках и сияющих ботинках, а я одет как рабочий. Босс из народа. Впрочем, так и есть. Не привык я к пафосу и лоску. Наверное, Горбатого могилы исправят. Другое дело — Арсений Высоцкий, крупный московский бизнесмен, владелец сети отелей и по совместительству муж моей сестры. Именно он поверил в меня 6 лет назад, когда я еще был зеленым студентом, взял мой проект в работу и спустя годы помог построить горнолыжный курорт. Слишком громкое название для того, что имеется на данный момент, но перспективы у нас грандиозные. Я обязан Арсу всем, что у меня есть. Сам бы я не справился. Конечно, впереди еще много работы, планов и задач выше горы, но начало положено. «Ну, здравствуй!» Он переступает детали и инструменты, разбросанные по полу, в развалку шагает ко мне и протягивает ладонь. «Арс? Привет!» — машинально пожимаю ему руку, пачкая маслом. Поморщившись, он снисходительно качает головой, хватает тряпку с верстака и, небрежно промокнув свои пальцы, с размаха бросает ее мне. Ловлю на лету, усмехаюсь и сосредоточенно стираю темно-коричневые следы с огрубелой кожи. «Как у тебя дела на базе, чумазый?» «Туристы есть, курорт растет, стройка идет». «Ну, ты ведь и так об этом знаешь. Я присылаю подробные отчеты и сметы каждый месяц». «Явился ты не за этим», — прищуриваюсь с подозрением. «Какими судьбами в наших богом забытых краях? Ты оставил Славку с дочкой в суровой столице одних. Примчался без предупреждения. Подшучиваешь с порога», — размышляю вслух, чтобы с обреченным вздохом сделать единственный верный вывод. Пахнет какой-то глубокой задницей. «Поприветствовал ты родственника, Яр, от души! Обложил комплиментами!» Смеется он, но тут же принимает серьезное выражение лица. «Надо поговорить. Надеюсь, у тебя наконец-то появился кабинет? Или ты совещание по-прежнему на складе с лыжами проводишь?» «Идем», — хмуро бурчу, взмахнув рукой. Вспомнив о тряпке, оборачиваюсь и запускаю ее в Арса. Она пролетает четко над его плечом, ложится на край столешницы, как будто там и была. Лениво проследив за ее траекторией, Высоцкий цокает, закатывая глаза, похлопывает меня по спине и нагло выталкивает из собственного гаража. «Итак, что случилось?» Нервно тороплю его, когда мы оказываемся в кабинете. Арсений по-хозяйски осматривает небольшое помещение с минимум мебели, прохаживается по деревянному полу под аккомпанемент скрипа половиц, подходит к окну, откуда открывается вид на лыжную трассу. Спрятав руки в карманы, смотрит вдаль, будто специально нагнетает обстановку и испытывает меня на прочность. «Арс!» — напоминаю о себе, приближаясь к нему со спины. «Без этого никак нельзя!» Он кивает на террариум в углу, где за стеклом ползет по коряге птицеед. «Это Саныч, знакомься». Приоткрыв крышку, я насыпаю пауку специальный корм. Высоцкий передергивает плечами и отшатывается, едва не перекрестившись. «Воздержусь!» — закашливается и садится за стол. «Лучше бы ты, как раньше, муравьев разводил, формикарии!» «Совсем нет на это времени». За ними уход нужен, а этот товарищ самостоятельный. Если забуду накормить, он сам себе еду найдет. Благо, база не пустует. Говорю невозмутимо, наблюдая, как его брови ползут на лоб. «Шутка! Саныч безобидный. Когда сытый?» — добавляю зловеще. «Говори, зачем приехал, Арс?» Не выдержав, повышаю голос. «Что-то ты дерганый!» — победно ухмыляется он. Доведя меня до точки кипения, откидывается на спинку стула, который жалобно стонет под ним. «У меня есть две новости. Начинай с плохой». «Хочу с хорошей», — упрямо отмахивается. «Помнишь проект отеля стеклянных иглу?» «Хм, ты еще спрашиваешь. С интересом подаюсь вперед. Я же его и предложил. Это моя мечта. Жаль, что стеклянные домики слишком дорого нам обойдутся. Мы сможем реализовать эту идею уже в этом году», — бросает как кость собаки и умолкает в ожидании моей реакции. «Тем временем у меня слюни в два ручья, но я мысленно подбираю их, чувствуя подвох. Арс, ты ограбил мировой банк? Лучше! Я нашел инвестора!» И по слогам чеканит. «Влас Воронцов согласен спонсировать твой проект. Ему он понравился». Что ж, делаю глубокий вдох, подавляя рвущиеся из груди эмоции. «По закону подлости, сейчас ты должен озвучить плохую новость». «Я бы не сказал, что она ужасная. Так, мелкие неудобства. Уверен, ты справишься». Спотыкается о мой напряженный взгляд и выпаливает. «К нам прилетит его дочка». «Супер! Дети — цветы жизни. Но у нас нет бэйби-комнаты и аниматоров». Показательно развожу руками. «Ей почти 19, Яр». Дергаю кадыком. «И что мне прикажешь с ней делать? Жениться?» «Разбежался. Если хоть пальцем ее тронешь, Воронцов тебе яйца отрежет и скормит Санычу». Подмигивает пауку, но тут же кривится с брезгливостью, когда тот ставит волосатую лапку на стекло. «Да я как-то не претендую», — зеркалю его выражение лица, «только причина не в птицееде, а в загадочной фифе, которая скоро к нам нагрянет. Лучше бы ревизор, от него откупиться можно». «Ей уже нашли выгодную партию. Кстати, если все пройдет нормально, то свадьба состоится здесь, на курорте. Желание Воронцова». «А она сама чего хочет?» Зачем-то уточняю. «Смеешься, Яр? У нее отец миллионер. Будущий муж — золотой мажорчик. Она хочет платиться и на Мальдивы!» Прыскает от смеха Арс, а мне как-то не весело. «На самом деле хрен ее знает, но это нас не касается». «Да ради бога! Совет да любовь!» Выплевываю равнодушно. «Давай ближе к делу. Что от меня требуется?» «Воронцов хочет, чтобы его дочь у нас немного поработала». «Отлично!» — хлопаю в ладоши. «У нас как раз дефицит кадров в новом ресторане. Не хватает официанток, уборщиц, посудомоек», — воодушевленно загибаю пальцы. «Ты идиот!» — грубо осекает меня Высоцкий. «Идиот!» — отвечает сам себе, потирая лоб. «Не надо ее нагружать. Ты должен понимать, что это просто показуха. Ну, повоспитывает богатый отец дочку, приобщит к труду и заберет обратно к себе под крыло. Наша задача — обеспечить ей комфортное и интересное времяпрепровождение. Посадишь ее за бумажки, присмотришь за ней пару недель и отправишь домой». «Я не нянька», — огрызаюсь. «За такие бабки потерпишь», — жестко перебивает. «Это всего лишь девчонка. Она не доставит тебе проблем». Вдох. Воздух застревает в горле, а жиденькое, но собственное мнение вместе с гордостью где-то в заднице. Арс прав. Не лучшее время, чтобы раскидываться инвесторами. И не худшее задание. С глупой финтифлюшкой из поколения зумеров я как-нибудь справлюсь. Тем более опыт есть. Была у меня похожая, когда я учился в московском универе. Правда, бросила сразу же, как только узнала, что я из Магадана, а у моих родителей нет миллиона мертвых американских президентов на счету. О богатом родственнике Высоцком я тогда благоразумно умолчал. На черта еще одна пиявка на шею. Ему и меня хватает с головой. Вспоминаю, как много муж сестры сделал для меня и сколько денег вложил в мои проекты, хотя не должен был, и медленно остываю. Выдох. «Ты прав», — тихо произношу, а вместо флага капитуляции мысленно вывешиваю рваные белые трусы. То, что было бы у меня сейчас без его поддержки. «Я всегда прав», — бахвалится он в привычной манере. «О! Легок на помине! Воронцов звонит!» Выпаливает резко, и пока я пытаюсь упорядочить информацию в голове, поднимает трубку. «Слушаю, Влас Эдуардович». «Да, конечно». «Когда?» — косится на циферблат Ролекса. «Разумеется, встретим». «Но...» — поднимаю палец, привлекая к себе внимание. Однако Арс отмахивается от меня, как от жужжащего над ухом комара. «Доставим с комфортом. Даже не вздумайте волноваться, Влас Эдуардович». Вежливо заверяет инвестора и отключается. Многозначительно смотрит на меня. Вместо тысячи слов. «У нас нет таксопарка, а в гараже только снегоходы», — отвечаю на его немой приказ. «Этого достаточно, чтобы передвигаться по территории». «Ты бы еще упряжку из собак или оленей предложил». «Нет, Яр, боюсь, дочка миллионера на снегоходе не поедет». «Как к тебе туристы добираются?» — барабанит пальцами по столу. Монотонный стук раздражает, но не так сильно, как эта заноза приезжая. «У нас договор с одной трансферной компанией», — тянусь за телефоном. «Могу позвонить и вызвать такси?» «Не вариант. Мы за эту девчонку головой отвечаем и не будем доверять ее кому попало. Мало ли, какой водитель возьмет заказ. Нахамит, обидит, закурит в салоне, воздух испортит, а нам потом извиняться. Что предлагаешь? Хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам». Выдерживает паузу, а затем широко улыбается. «За ней поедешь ты!» «Плохая идея», — отрицательно качаю головой, но моя очередная попытка слиться разбивается о непоколебимый взгляд родственника. «Я давно не садился за руль. У меня и машины нет. Снегохода хватает. Мою возьмешь!» Арс небрежно запускает в меня брелок. Ловлю в кулак и тут же, не глядя, бросаю обратно. «Ты арендовал самую непрактичную модель. Она застрянет в первом же сугробе. А по прогнозу, сегодня метель». В подтверждение я киваю на окно, за которым кружится снег. Развалившись в кресле, задумчиво потираю подбородок. «У Тихона Алексеевича внедорожник. Кстати, может, его и попросим за младшей Воронцовой сгонять? Он местность как свои пять пальцев знает». «Ты про того Тихона, который леший?» «Лесничий», — поправляю машинально. «Ну да, тот самый. Ты его видел». «Угу. И чуть не приобрел новую фобию в коллекцию уже имеющихся. Хочешь, чтобы Воронцова заикаться начала?» «Не преувеличивай. Не такой он и страшный. Обычный мужик». «Для тебя и Саныч, домашний котик». Арс жестом указывает на птицееда и сразу прячет руку под стол, будто тот достать может. «В общем, хватит мне зубы заговаривать. Скорее дуй залежь мобилем и пулей в аэропорт. Самолет приземлится в 5 вечера». «Когда?» — повышаю голос и подскакиваю с места. «Так мало времени! Воронцов не мог предупредить заранее!» «Кажется, он вчера говорил мне что-то, но я забыл», — пожимает плечами. «Я же без славы, мне простительно». Неторопливо встает вслед за мной. «Поторопись, Яр! Ты же не оставишь беззащитную, хрупкую девушку замерзать в снежном лесу. Там дел-то на пару часиков. Самая легкая твоя миссия».